Сестры, дорогая христианская молодежь, сегодня мы живем на самом деле в самое благословенное и счастливое время. Время, когда открыта проповедь Евангелия. Время, которое многие ждали из ушедших в вечность наших старших братьев, духовных наставников, отцов. А мы живем в такое время, и уже не один год, уже более 10 лет открыта проповедь Евангелия. Когда этот раз мы были в Якутске и с ансамблем духовых инструментов и братьями проповедовали Евангелие среди многоэтажных домов, то ко мне подошли юноши еще и спрашивают: а вы по всем городам проповедуете Евангелие? Узнали, откуда мы? Мы говорим: да. А что, Якутск — это значит уже последний город? Я говорю: почему ты так решил? Ну, последняя буква в алфавите — я, Якутск, все. Наверное, проповедь заканчивается уже. Я говорю: я так никогда, правда, не думал. Но близок конец. Близок конец. И вот, братья и сестры, мы знаем, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я вот думаю, ехали мы сюда, размышляли, беседовали, хотя не такая простая ночь была, ночью мы все ехали. А почему-то нас на Украину таможня долго держала, что-то от нас она просила или хотела. Поэтому всю ночь мы ехали, и вот так вот, немножко трудновато было. А все равно мысли посещали. Думаю, что же мы ждем от этого общения? С какой желаемой целью ехали молодежь? Посмотреть друг на друга, увидеть лица друг друга, порадоваться. С каким желанием приезжали сюда средний возраст? Вижу, хоть немножко, мало, но пожилой. И думали, с какой целью мы ехали. Я думал, вот еду я, думаю, и думаю, вот, наверное, будет среди братьев-сестер, живущих здесь, в Киевском объединении, найдутся те семьи, которые пожелают поехать потрудиться. Пока еще дверь открыта, возможности есть. Поехать потрудиться не только на крайний север, но и здесь, в масштабе объединения, чтобы до каждого села, до каждого человека дошла евангельская весть, что твое сердце стучит, Господь. Помните, Иисус Христос сказал о том пастыре, который оставляет 99 и идет за одной заблудшей. А разве, братья и сестры, нет сегодня здесь, на этой территории, в этом городе, заблудших овец? Разве их нет по селам и деревням? Кто пойдет этих овец собирать? Кто пойдет искать одну заблудшую? Не стадионы снимать с тысячными покаяниями без возрождения, а за одной заблудшей, которая заблудилась, которая оказалась во рве, над которой кружится уже, может быть, стервятник, который готов уничтожить ее. Вот совсем перед уездом, у нас такая в собрании ходила старушка, и вдруг она попала в такое заблуждение. Сегодня есть такие заблуждения разные, так называемые вот люди, которые особо имеют в кавычках дарование. И она попала в заблуждение, там переплелось и пятидесятники, и субботники, ни мяса не едят, ни сала, ни рыбу не едят, вот, в общем, и языками там всевозможными, там бормочет непонятными какими. И совсем измучилась, истерзалась, она при смерти уже, гангрена, и нет мира в сердце. И вот перед уездом племянница ее, еще одна сестра: пойдем быстрее, брат, в больницу, пропадает совсем. Мучается, терзается, гангрена, а уже 80 лет. И вот знаете, братья и сестры, пришел я в больницу, она как закричала, как заплакала, как завопила, как начала каяться, и сама говорит: заблудшая овца я, куда я попала? И вот она молится, плачет, все плачут. Помолился над ней, попросил у Господа милости. Я говорю: как ты сейчас? Сейчас мир в сердце. Радуется и плачет уже от радости. Думаю, слава Богу, заблудшей. Утащили ее волки эти хищные. А думаю, а сколько таковых заблудших овец, старых и молодых, которым нужно идти живым словом, живым Евангелием. И она говорит: измучилась я, рыбу есть нельзя, консервы нельзя, сало нельзя, колбасу нельзя, ничего нельзя. Дети говорят: мама, куда ты попала? Куда тебе затащили эти волки хищные? Ты же была в церкви Христовой, где все хорошо было. Да говорит: не знаю, деточки, куда я попала. Будет проповедано Евангелие, восвидетельство всем народам. Вот мы читаем этот текст. Пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Как много сказано, братья и сестры. Пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Это какая сила двигала наших старших наставников духовных, братьев во Христе, апостолов. Как они шли для того, чтобы донести это Евангелие и до наших краев, до наших дней, братья и сестры. Ведь посмотрите, насколько это чисто Евангелие они проповедовали, что несмотря на уже прошедшие тысячелетия, эпохи, до нас дошло это чистое, неповрежденное Евангелие. И как признак последнего времени, братья и сестры, мы видим вот братство, гонимое братство наше, несет это Евангелие. Не только проповедуя это Евангелие, но и живя по Евангелию. При Господнем содействии. Вот она защита. Иисус Христос в Евангелии от Матфея сказал, что «И се с вами во все дни до скончания века. Только если вы пойдете и будете учить, чему я повелел, ничего своего, только Божье». И вот когда пошли они, апостолы Христовы, когда понесли эту евангельскую весть неевангелизированному миру, когда они встретились с трудностями и просто, без всякой, может быть, учености, сказали тем, которые противились, кого нам слушать, Бога или вас? Не это ли сегодня мы встречаемся, когда тоже препятствия стран православия встречаем, так называемых первоприемников в кавычках, да? Мы говорим, или представители власти, мы говорим, кого нам слушать, Бога или вас? И мы сказали, мы будем слушать Бога. Вот этот фундамент первоапостольской церкви Христовой, слушать Бога. И на протяжении истории даже безбожного засилия, когда кого слушали больше наши братья, служителя, рабы Божьи, кого? Власть? Сильных мира сего слушали Бога, да, шли в тюрьмы, страдали, отдавали жизнь, отцы не возвращались домой, дети не видели отцов, да, они слушали больше Бога, они пошли за Богом и слушали, и до нас, братья и сестры, молодежь дорогая, до нас донесли эту весть евангельскую. Что же теперь вам делать? Мы уже теперь среднее поколение. Что теперь вам делать? Нести это Евангелие. И не просто Евангелие понимать, жить по Евангелию. Вот посмотрите, как апостол Павел в своем послании направляет эту мысль, которая для нас очень знакома. Послание апостола Павла к филиппийцам. Мы читаем. Вторая глава, первая глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Живите достойно благовествования. Вот оно подвязание. Они пошли, проповедовали везде при Господнем содействии. Проповедь Евангелия, братья и сестры, без практической жизни, она немыслима. Вот почему, когда открылись двери проповеди Евангелия у нас в стране, когда пошли и с библиотечным служением, и с книгоношами, с Евангелия, то, братья и сестры, сразу возник вопрос, кто будет жить среди этого народа? И не раз, когда мы были с палаточным благовестием, или посещали поселки, или села, или города центральных наших областей, вот, или на просторах Крайнего Севера, Средней Азии, Дальнего Востока, то всегда спрашивали, кто будет жить среди нас? Кто нам покажет не теоретического Евангелия, а практическую жизнь? Безусловно, теория подтверждена практикой. И мы сегодня, братья и сестры, можем смело сказать, слава Богу, нашлись такие братья, нашлись такие сестры, нашлись такие семьи, которые пошли и жили среди, и живут среди этих народностей. Не только на Крайнем Севере. Почему мы говорим много о Крайнем Севере? Потому что там особые трудные условия. И приехавший человек в условиях, и там и экологическая такая, или природа такая суровая, ну и вообще обстановка такая морально тяжелая, да? Но живут же наши братья и сестры, живут. И не просто живут, братья и сестры, не просто, знаете, проживают, прозябают, как-то жить. Живут, благовествуя Евангелие Христово. Вот пример. Мы только, я вот, только вернулись мы с благовестия по Нижней Тунгуске, вот, прошлый четверг. Значит, мы были в поселке Тутанчаны, там живет, трудится семья брата нашего, семья многодетная, 9 детей, скоро будет 10. 6 лет тому назад они переехали туда. Вот живут они там, среди ивенков, и живут, слава Богу, Господь их благословляет, хотя, может быть, сложно, нет никаких удобств, конечно. Но, знаете, мы приехали в этот поселок, и периодически раз в год мы посещаем эти поселки, может быть, бывает 2 раза в год, летом по реке, а зимой там зимника нет, трудновато, поэтому, может, воздушным транспортом не всегда бывает, там самолеты маленькие летают, по 6, по 8, 10 человек берут, но слава Богу. И вот мне что особо обратил внимание, очередной раз мы посетили этот поселок, прошли весь поселок, беседовали со всеми жителями поселка, в основном ивенки. Ну и, конечно, большое количество спиртного они употребляют, ну, пьяные люди, да. И когда мы приглашали, там построили рядом молитвенный домик небольшой, вот, чтобы там проводилось служение. Рядом брат живет вместе, рядом дом его, вот ходили, беседовали. Вы знаете, братья и сестры, ни одного человека не нашлось, кто бы сказал отрицательно. И говорят, приглашение получили прийти в собрание. Ну, как все обещали, но пришло человек 25-30. Но знаете, что они мне сказали? Конечно, Роману хорошо, не пьет, не курит. Он же с Богом, конечно, хорошо ему, ему легче. А я думаю, вам-то кто не дает, а? Вот интересно, да? Один человек подходит, рассуждает, да, за Романа, у него правой руки нет, оторвана кисть руки. Угрожал Роману, если ты не отсюда уедешь, взорву тебя. Взорвался, руку оторвало. Другой, который, он первый раз, брат Роман, приехал в этот поселок, его сильно побили, там 3 человека били смертным боем. Сейчас самый лучший друг. Уже мы на лодках идем, смотрим, лодка административная, так, стойте. Так, оружие, сети, запрещенные ловы есть? А, говорит, стоп, стоп, это братья на благовестие приехали. Ну, езжайте, езжайте. Большое доброе свидетельство, братья, знаете, аж до слез. Конечно, кто-то спросит, а сколько там членов церкви? Нет, там членов церкви всего мало. Там 1, 2 там, вот, он своей семьей. Но ведь, братья, там никто никогда не трудился, никто. Вот только сейчас до сознания людей доходит. И говорят, конечно, хорошо ему. Он-то, дескать, с Богом, а мы вот. А я говорю, а кто вам не дает, да? И вот так медленно, живите достойно благовествования. Трудно, братья и сестры, жить достойно благовествования. С одной стороны, это трудно. Трудно почему? Трудно, когда без Бога. А с Богом хорошо жить. Но для того, чтобы жить достойно благовествования, братья и сестры, нужно себя Богу отдать. Предоставить себя. Как мы читаем послание к римлянам в 12 главе. «Умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела ваши в жертву». Другой случай. «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Вот не сообразуясь с веком сим, братья и сестры, вот не сообразоваться с миром, не думать, как это думает мир. Мир о чем думает? Какие планы у мира? У мира планы мирской, мирские. Здесь пожить, хоть насладиться чуть-чуть. А у верующих какие планы? Жить, благовествуя об Иисусе Христе, жизнью подтверждая. И посмотрите, туда, в эти трущобы, я без преувеличения скажу, братья и сестры, и даже если, может быть, у нас здесь есть те, которые жили на поселках Крайнего Севера, да не только Крайнего Севера, не знаю, может быть, как у вас тут деревни, вот здесь рядом от Киева 100-200 километров, но в наших областях, в центральных областях России, там такая разруха. Действительно, брат сказал, как Сталинградская битва прошла, все развалено. Люди спиваются, самогоноварение постоянное, вот это вот оккультизм, вот это гадание, ворожба, вот это все сопровождает. Люди пьют, умирают, как мухи, да, от водки в молодом возрасте. И это тоже, братья и сестры, лежит на нас всех ответственность. Ведь не для этого Бог нас призвал, что мы только вот находились здесь, вместе вот беседовали, красивое пение слушали, это хорошо, на инструментах играли. Все прекрасно, братья и сестры. Но если мы будем только этим заниматься и не думать о том, что рядом за 100 километров, может быть, молодой человек погибает в водке от пьянка, ему еще никто не только не сказал. Сказать одно сторона, знаете, как получается? Человек подходит, он тонет в реке, а ты стоишь на берегу и говоришь, имея в виду, ты утонешь, если не спасешься. Это спаси. Надо не только что-то, надо спасти его. Надо не только бросить спасательный круг, надо все сделать, чтобы спасти. Вот так и сегодня люди гибнут, братья и сестры. Гибнут они. Кто пойдет их спасать? Кто? Те, которые стадионы снимают, да не будет осуждения, братья и сестры. Ну не понимают люди, понимаете? Ну не понимают. Ну думай, поднимай руку. Я присутствовал, рассказывал мне брат один, который присутствовал при таком покаянии. Поднимите руку. Зал поднял руку. Закройте глаза. Закрыли. Повторяйте. Господи, прости нам. Все, вы спасенные. Слепой ведет слепого. Не надо их сильно судить. Слепой ведет слепого. Куда он приведет его? В яму. Вот и все. Поэтому они сами слепы, и им нужно глаза открывать о том, что так никто не спасает. Христос говорит, идите за одной заблудшей. И вот, братья и сестры, кто думает об этих пьяницах, наркоманах? Кто думает о этих бомжах, извините, может, у вас не так называют, но вот прямым текстом. Кто о них думает? Кто идет, чтобы их спасти? Кто и говорит, слушай, как написано в одном месте, приехал один миссионер, по деревьям лазят не обезьяны, а люди. И Бог говорит, по-моему, 9 Псалом говорит, иди скажи, что они люди. Братья и сестры, кто пойдет сказать? Скажи, не только сказать, ты, мол, нуждаешься в спасении, а вот рядом жить с ним, рядом, чтобы твое сердце было открыто и дверь открыта, а он тебе приходит ночью и говорит, я хочу с тобой побеседовать. Хоть скажи ты мне, приходит или, как мне брат один недавно рассказывает, пришел к нему, он в поселке там, в Инки был, да, пришел к нему человек, стучится и говорит, слушай, помоги мне, я убийца, наемник, я убил большое количество людей, я на севере в одном поселке, в другом был, нет спокойно, помоги мне. И с таким злобой, он говорит, я не могу тебе помочь, тебе Бог поможет, что мне делать? Надо каяться. Как каяться? Зашел в дом, жена проснулась. Что? Ночь, глубокая ночь. А давай каяться, давай каяться. Молился, просил прощения. Я, говорит, за него помолился, встал. Говорит, ты знаешь, мне стало легче. Ну, кто к этим людям пойдет, братья и сестры? Конечно, трудно. Вот сейчас только мне рассказали, перед уездом сюда братья позвонили. Братья находятся на поселке, в Инкийский поселок. Черенда поселок называется. Вот пришел двое человек, пришел один человек, и бьет их одних, ну, вроде с 3 до 6 часов ночи, издевался над братьями. То одного бьет, этот молится, то другого, избил их. Сильно, очень сильно, да. Звоните, они позвонили, или письмо, не позвонили, записочку написали. Братья, молитесь. Вот такая, вот так. Может быть, кто-то из них и покается потом, но кто-то должен там жить. И вот я бы сказал, братья и сестры, ну вот кто поехал бы жить на этот поселок? Поселок Ивенкийский, там домик есть, все есть. Нет семьи там. Была семья, жила семья. Уехала по состоянию здоровья. у жене приступы сердечные, сильные приступы. У сына несколько раз клиническая смерть была. Мальчик маленький, всего несколько, 4-5 лет. Пришлось выехать из семьи. А брат мне сейчас говорит, ребенку делать операцию, говорит, я все равно туда поеду. Я поеду с детьми, у меня 4 детей. Вот один больной, 3. Поеду с ними, буду там жить. Они же погибают. Там жить нужно, не просто приехать, там жить нужно. А я думаю, вот кто поедет туда, брат, сестра? Вот так добровольно скажет, я пойду на этот поселок жить. Да, трудности, переживания, поеду, потому что за меня умер Христос, и я поеду им проповедовать. А ведь это же подвиг, братья и сестры. И с другой стороны, конечно, а если бы время были гонения, ну вот так добровольно кто бы поехал? Ну, конечно, трудно. Может, Господь положить кому на сердце. А если бы время было гонений, арестовали тебя и сказали, так, на 10 лет в Черенду ссылаем тебя, туда, на этот поселок. И брат бы поехал, и с ним поехала бы жена его, да? А Бог сегодня большое благословение посылает для тех, кто едет добровольно. Доброхотно дающего любит Бог. И вот там, братья и сестры, жить достойно благовествования. Жить для того, чтобы... Вот, и когда я этот текст снова прочитал, вот смотрите, они пошли при Господнем содействии. А куда они пошли? Ведь совершенно был не евангелизированный мир. Пошли для того, чтобы... Как вот... Это место тоже, думаю, что для нас известное. Книга пророка Исаия. 42 глава. Куда они пошли? А вот, этот народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделались добычу, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Понимаете, такое состояние. Никто не говорил, отдай назад. То есть, там настолько закомплексованное сознание, не только у взрослого населения, и у детей, никто никогда там не проповедовал, не благовествовал. И вот там живут братья наши и сестры. И я бы сказал, братья и сестры, это очень благословенный период времени. Мы знаем, что было время, когда открылась возможность проповедовать Евангелие в Туркмении. И Господь благословил ту проповедь. Господь благословил приезд братьев. Братья определенный труд внесли. Вклад внесли, и там, слава Богу, есть души, которые сегодня спасены из туркменского народа, а потом наступил период депортации, и один за другим депортировали. Но уже все, уже прошло 10 лет почти, после того, вернее, как они побыли там. Значит, труд внесли, и сейчас там труд совершается, трудятся братья местные, слава Богу, Господь благословен дать и нашему брату там, туркмену Шагильды, проповедовать Евангелие успешно, слава Богу. Хотя трудности есть. И штрафы там есть, и препятствия есть. Ну, твердость, база есть. Поэтому нужно и туда, братья и сестры, в эти крайние поселки идти, чтобы этим там, находясь там, сказать, отдай назад. Кому? У кого это забирать? У дьявола, братья и сестры. Отдай назад. Вот этих заблудших овец, те, которые потеряны, разбросаны, туда не поедут мировые проповедники, братья и сестры. Я ничего не хочу сказать против них, но туда не пойдут. Там нужно идти жертвовать, отдавать свою жизнь. Это не стадион тысячный, да? Это вот иди один, и мы радуемся за одну душу. И, братья и сестры, скажу откровенно. Я вот приехал сейчас, а мне братья рассказывают, надо отлучать там за грех. И плачут. Что же делать? Отлучать же нужно. Грех, братья, ну как же вы не сохранили этой души? Ну как же вы не могли эту юную душу сохранить? Да вот как-то говорили, увещевали, плохо. Значит, плохо что-то говорили. Значит, плохой пример или как? Да нет, хороший пример был. Все добро. Но все же таки идет ожесточеннейшая война за каждую душу. Это и на Чукотке, это и в Магадане, это и в Средней Азии, это и там, на Дальнем Востоке. И везде нужны труженики-работники. О, дал бы Бог кому-то, находящемуся здесь, как брат мне говорил с Дальнего Востока, было в Благовещенске, хотя бы один брат, одна бы семья приехала, сестры находятся там в одном поселении, хотя бы одна семья приехала, хоть брат был, хоть Евангелие ты нам читал, некому читать это. И я думаю, призыв звучит, братья и сестры, и вот как мы говорим, они пошли, и пошли при Господнем содействии, успешно пошли, а может быть мы уже должны идти, а? Может быть в движении, кто еще не пошел? Кто еще находится, думает, ну что делать, жена? Надо идти, братья и сестры, идти. У кого-то возможность поехать на север. Благослови Господь. Кстати, сейчас возможность есть, братья и сестры. У нас вот приехала сестра с Украины. и возможности, ну, трудно украинцам сейчас устраиваться в России, потому что слишком большие сложности и экономические там, и вот это вот, и миграционные службы, но есть в одном месте возможности. Давайте вас, кто, если желаете, у кого, может быть, действительно давно было желание, ко мне в прошлый раз подходили некоторые братья и сестры, но кого-то я и не мог. Конечно, мы это не делаем без церкви, без служителей, безусловно, нет. Все это согласовано, слава Богу. Но у кого-то может на сердце лить, поехать потрудиться, молодой семьи. Да, может быть, семьи, которые сами еще не старые, средний возраст, может поехать потрудиться. Возможности есть украинцам прописаться, устроиться на работу там и трудиться проповеди Евангелия. Пока есть очень маленькая возможность. Может, даже, я думаю, что даже, может, до Нового года. И закроется эта дверочка, да? Поэтому есть возможность такая, братья и сестры. Пошли для того, чтобы проповедовать Евангелие, а мы идем все, вот зададим себе вопрос. Я должен задать себе вопрос пред Господом. Я в движении божественном. Я иду в этом движении. Я нахожусь, Бог мной пользуется так, как хочет. Или я еще свой, или я еще своя. Или я еще думаю, нет, надо мне вот тут вот что-нибудь такое. Нет, братья и сестры, самое лучшее время, которое будет сейчас время, время посвящения Богу. А тот, кто в нашем собрании находится, еще не покаялся, с Богом не примирился. Вот стоит в стороне молодежь, дети верующих родителей. Вы, конечно, все знаете уже. Вы почти что верующие. Но пока не живете достойно благовествования. А когда будете жить? Бог и за вас умирал. Достойно жить благовествование – это покаяться, это исполнять Писание, это строить на камне, это как раз жить той жизнью, которой заповедовал жить Христос. Жить достойно благовествования – это распространять это приятное благоухание об Иисусе Христе. Это как раз быть тем носителем света, который Христос сказал ученикам своим. «Идите». Научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И, может быть, есть те, которые приехали в это собрание с тайной мыслью, желанием. Может быть, я и покаюсь. Ведь не только по наставлению родителей, но ведь само обстоятельство говорить, возраст уже такой. Может быть, мир немножко тянет, да? Мир немножко влечет. А есть другая, влечение и есть Господь влечет. Я не думаю, чтобы сыновья и дочери верующих родителей, которые здесь необращенные, не думаю, чтобы вас Бог не влек, влечет. Может быть, и каялись в детских этих, лагерях, на подростковых каялись. И вроде бы все, но потом раз, и затухла все эта жизнь, затухла, как лучинка. Но сегодня Бог обращается к вам и хочет, чтобы вы открыли свое сердце для Господа. Он стучит у двери вашего сердца и хочет, чтобы вы достойно жили благовествования. Сделайте этот шаг, покайтесь, потому что время очень благословенное и очень короткое, братья и сестры. Время это думается, что мы живем в такое время, что сколько продлится этот период времени, мы не знаем. Но, братья и сестры, время может закончиться для кого? Для кого-то из нас. Поэтому если в нашем собрании, мы будем уже подходить к концу первой части, если в нашем собрании есть те, которые еще не примирились с Богом, еще не покаялись, не попросили у Бога прощения, не получили новой жизни, вам Бог хочет подарить сегодня. Берите этот дар бесплатно, даром, без золота, без серебра. Берите прощение и получите это прощение. Может быть, вот здесь нужно выйти, открыто заявить. Да, это сложно, это может быть трудно, но это нужно делать. Этот шаг нужно делать рано или поздно. И чем быстрее вы сделаете этот шаг, тем вы больше для Господа потрудитесь. Чем вы дальше отложите этот шаг, тем все дальше и дальше будет затухать то желание, которое, может быть, приходило, было, и чувства какие-то были, и стремление было, а потом все это угасало, угасало. Проходят годы, может, годы пройдет. Ты создашь себе, может быть, думаешь, что создашь жизнь нормальную. Не получится жизни. Я вам скажу одну, братья и сестры, тайну для тех, кто стоит в стороне. Имейте в виду, дети верующих родителей, те, которые еще не примирились с Богом, знайте, что вы в своей жизни счастливы никогда не будете, пока не покаетесь. Можно много привести примеров. Нам, служителям, много приходится беседовать с юношами, девушками, которые хотели строить жизнь, будучи дети верующих родителей, строили жить сами, женились, выходили замуж, хотели заниматься, получить какую-то особую специальность и все такое. Ничего не получили, кроме горя и беды. И когда пришли в собрание, когда раскаялись, Бог дарит счастье. Потому что счастье не от пожеланий. Мы привыкли друг другу говорить, когда день рождения там или с Новым годом, желаем счастья. Так это же просто слова. Ничем никто не обязан давать друг другу счастье. Да и не может дать счастье. Бог только дает счастье. А это счастье, когда ты Богу принадлежишь. Поэтому, дорогой мой юный друг, брат, сестра, если вы желаете получить настоящее счастье, сегодня Бог обращается к вам и хочет, чтобы вы примирились, и мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Потому что Бог и сегодня вас привел сюда для того, чтобы вы получили эту новую жизнь. И это не только касается молодежи и среднего возраста, всех, кто находится здесь непримиренный. Бог сегодня желает, чтобы вы примирились и жили достойно благовествования. Это значит жить без внутреннего осуждения совести. Это жить по воле Божьей. И волю Божию не в том, что нужно искать, а как? А искать. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это первый шаг. А потом следующий шаг, а потом представить себе Богу и жить достойно благовествования. Так просто, правда? Так просто. И для этого Господь послал сюда Духа Святого, для этого Бог послал сюда Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за грехи. Если в нашем собрании кто желает сделать шаг покаяния, примириться с Богом, попросить у Бога прощения и сказать Ему простое слово, которое бы облегчило твои внутренние страдания, есть таковые? Приходите сюда. Братья и сестры, я думаю, что общение продолжается и будет продолжаться завтрашние, последующие дни. Молитесь внутренне о том, что Бог разбил каменные сердца сидящих здесь. И я еще скажу, кого разбил. Равнодушных. Вы знаете, как туман ложится на поля, особенно осень наступает медленно, постепенно, и вдруг ты находишься в таком тумане, что невозможно тебе даже дорогу видать. Вот так период равнодушия. Постепенно, медленно сознание затупляется, и как туман ладикийского состояния заполняет сердце человека, верующего, и все. И он совершенно становится равнодушным, что рядом страдают люди, что там где-то совершается проповедь Евангелия, что рядом, может быть, действительно, вот брат рассказал, что да, в прошлом году у нас совершилось такое событие, очень скорбное событие, но Бог попустил, что двое братьев отошли в вечность с полей благовестия. И мы видим, что это Божья рука. Бог, может быть, через эти обстоятельства пробуждает нас к отсонной вере, к новой жизни. И Господь бы хотел сегодня видеть нас всех в подвижнице, в таком движении. И это бы движение только тогда закончится, когда Господь придет за церковью своей, пока еще в таком движении. Поэтому, братья и сестры, еще раз обращаюсь ко всем, пусть в наших устах будет и молитва, и желание обратиться к Богу с покаянием. И, конечно, желание, у кого есть желание потрудиться, может быть, на несколько месяцев, на годочек, там, на полгода, меньше, потому что смысла нет ехать туда, в этих районах. Но и здесь рядышком села, деревни. Почему бы тоже не выехать рядом находящуюся деревню на полгодика пожить там или 2-3 месяца, чтобы людям показать, как нужно жить в проповеди Евангелия. Мы этот раз приехали, знаете, и там у человека одного сена нужно было убрать. Он просит, ну это что же благовестие, братья и сестры, это что же благовестие? В условиях Крайнего Севера держать хозяйство очень трудно. Ну, неверующий человек, старенький, держит имущество, трудновато жить. И тоже благовестие. С какой благодарным сердцем он потом не только нас благодарит, даже еще полведра рыбы дал. Говорит, благодарим вас, спасибо, как вы помогли, они все старые. Ну что, экономически трудно, поэтому люди держат эти. Поэтому. И пусть Господь благословит. Мы сейчас будем молиться. Первое место мы дадим помолиться тому, кто желает покаяться, примириться с Богом. Вы знаете, братья и сестры, еще раз мы скажу одно. Мы ждем, вот на поселках ездим, Якутии, Ивинкии, Чукотки, Камчатки, и ждем, хоть одна бы душа покаялась, да? Так Господь сказал. И мы думаем, хотя бы одна душа, и хотя бы одна душа, хотя бы один человек обратился к Богу, и это будет радость на небесах. Кто желает создать, дать, ну, сделать радость небу, да, то должен активно трудиться, чтобы привести хотя бы одну душу, хотя бы одного человека. Поэтому давайте сейчас мы помолимся, кое есть такое на сердце, может быть, там с места обратиться к Богу. Кто-то желает тайных громких молитвах обратиться к Богу, чтобы ему еще раз поблагодарить за все, за ту подвижность, которую Господь сделал, за то дело проповеди Евангелия, которое совершил он. И сегодня мы можем сказать, братья и сестры, братство наше благовествующее совершает служение, и пусть больше Господь даст ревности и участия каждому из нас. Аминь. Здравствуй.